76. Март 14. Раз воплощенцы принимают самое живое и близкое участие в делах мира сего, многие воздействуют яро. Воздействие идет и от высоких, и от низких сознаний. Мир тонкий стремится к объединению с плотным. Миры связаны тесно. Объединение миров входит в план эволюции. Конечно, оно должно быть естественным и законным. Явление обычного медиумизма незаконно, так как вторжение неочищенного сознания в низшие сферы астрала губительно. Также и низший психизм нежелателен. Все низшее тяготеет к низшему и препятствует эволюции. Пробуждение центров должно происходить естественно, путем расширения и роста сознания.